Вы слушали роман Бертрис Смол «Гарем». Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск. Май. 2003 год.